Глава 13. Вивьен чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Воздух в помещении предательски заканчивался. Ее мир с треском надломился и рухнул. Как переживут ее исчезновение Марина, младшая сестренка, и Астрид, дочь ярла, которая зовет ее мамой? «Простите меня, мои хорошие. Я всего лишь хотела быть рядом с любимым, но все обернулось против меня. Вместо этого я попалась в хитро расставленную ловушку, выбраться из которой не сумела». Она так погрузилась в собственные мысли, что сразу не расслышала даже, что из темноты снова прозвучал шепот. Из тени вышли еще две девушки с такими же отсутствующими выражениями лиц, как у Лилу. Вивьен содрогнулась. Она не хочет становиться такой и не будет. Лучше смерть. Для нее и так уже все кончено. Так пусть последнее, что она узнает в жизни, будет ответ на их с Йоном вопросы. Конечно, ей это знание уже не пригодится. «Помогите Лилу», — прошептал голос. «Начнем испытания». Вивьен замерла, как зверь в засаде, готовый прыгнуть. Пусть они считают, что она сдалась. Девушки встали по сторонам от нее. Лилу оставалась стоять сзади. Вивьен понимала, что у нее есть один шанс. Одно единственное мгновение. Другого не будет. Но она должна узнать, кого скрывает шепот, темнота, маска. Кто глава подлунного города? Кто главный заговорщик против короны? Кто ответственен за похищение маленьких могинь, из которых выращивают настоящее телепатическое оружие — катан? Кто та, кого называют верховной катаной? И прежде чем шепот успел отдать следующий приказ, Вивьен прыгнула. За миг она успела сотворить заклинание левитации, поэтому маленькая, хрупкая, в измятом платье с полубезумным взглядом взлетела, как птица. Еще какая-то часть мгновения, и она сорвет сговорившей маску, посмотрит в ее глаза, увидит ее лицо. Но вдруг что-то случилось со временем. Оно исчезло, перестало существовать. Следом Вивьен поняла, что зависла в воздухе с вытянутыми вперед руками, словно пловец, прыгнувший рыбкой. А потом на нее обрушилась боль. Боль. Тысячи ледяных игл пронзили кожу, продираясь сквозь мышцы и внутренности. Остатками сознания, не пораженного оглушающей болью, Вивьен поняла, что к ней применили заклинание обледенения. О, смерть от такого — одна из самых ужасных, самых мучительных. Она даже закричать не смогла, ведь ледяные потоки внутри нее поразили гортань, разорвали голосовые связки. При этом она успела преодолеть в прыжке границу света и тени и сейчас зависла в воздухе над теневой стороной. На высоком стуле перед ней в каких-нибудь метрах двух застыл черный силуэт в широких одеждах. Невозможно по таким очертаниям определить фигуру, сложение. Словно из-под воды до Вивьен донесся гортанный кашель. «Молодцы, девочки!» — прошипел все тот же до боли ненавистный голос. «Держите ее хорошенько!» «Хорошенько? Да она даже хрипеть не может от боли!» И тут поняла, о чем говорила женщина. Та боль, которую проживала Вивьен, носила магический характер. Она не становилась от этого менее интенсивной, даже наоборот. Но самое страшное было в том, что физическое тело Вивьен, в отличие от энергетического, оставалась в целости и сохранности. Ледяная боль не убивает, но она может мучить вечно. Кто сказал, что ад — огненное помещение с котлами? Ложь. Настоящий ад Вот он, лед, пронзающий твои мысли, чувства, эмоции, ощущения. Безжалостный, беспощадный. От ледяной боли темнеет в глазах. Она сокрушает волю и разум. «Что ж», — раздался шепот, — «ты смелая девочка, Вивьен. Из тебя выйдет моя лучшая катана». «Нет!» — хотелось вопить Вивьен, но ничего не выходило. И в этот момент черный силуэт приподнялся со стула. «Значит, ты решила пожертвовать жизнью для того, чтобы узнать, кто скрывается под этой маской?» Отстраненно прозвучало в голове у Вивьен, и она поняла, глава подлунных — сама телепат, сильный телепат. «Считай, что твое последнее желание исполнено». Женщина рванула вверх скрывающую лицо вуаль. Боль при этом усилилась. От нее сковывало льдом разум, темнело в глазах. Еще мгновение, и Вивьен не сможет противостоять этой боли. Всего лишь одно мгновение. Никогда еще ее молитва не была так коротка. В миг, когда женщина открыла лицо, Вивьен погрузилась во тьму. Она пришла в себя от чего-то оглушительно холодного, настолько, что кожу даже будто обожгло. Повозившись, поняла, что может шевелить руками и ногами, а когда открыла глаза, увидела, что лежит в ледяной луже на каменном полу. Ноги и руки плохо слушались, разъезжались в стороны, как лапы у котенка, когда Вивьен попыталась подняться. «Верховная добра!» — раздался рядом равнодушный, отстраненный голос. «Лилу или кто-то из тех двоих? Какая разница?» «Решено было сохранить тебе жизнь. Радуйся, пока можешь это делать. Скоро ты станешь одной из нас. Одной из нас». Голоса были бесцветные, неживые. Вивьен сейчас дорого бы заплатила, лишь бы услышать обычный человеческий голос. С эмоциями, пусть даже негативными, неважно. Лишь бы знать, что говорящий хоть что-то чувствует. Она подняла голову и обнаружила несколько девушек, которые образуют вокруг нее круг. В таких же длинных одеждах, что были на Лилу или на тех других девушках. Одна из них держит в руках ведро. Вот, значит, как ее привели в себя. Просто окатили ледяной водой. «Вставай! Время испытания!» Вивьен сжалась, обхватив колени руками. Секунду назад она сама хотела подняться. Мало приятного сидеть насквозь промокшем платье еще и в луже. Но упрямство пересилило. Они будут воздействовать на нее телепатически? Что же, она бессильна перед этим. Их слишком много, чтобы нейтрализовать все их чары. Но она не станет подчиняться, как марионетка, которую дергают за нитки. «Твое решение!» Прозвучало отстраненное, а потом какая-то сила рванула ее вверх. Резко, больно, беспощадно. Вивьен покачнулась на ослабших ногах. «Повернись!» — раздался следующий приказ. «Поворачивайся вокруг себя, как тогда, когда Верховная смотрела на тебя». «Нет!» — вырвалась у Вивьен хриплая, и, схватившись за горло, она закашлялась. «Твое решение!» — прозвучало равнодушное. Какая-то сила заставила Вивьен повернуться. Она попыталась сжаться, извлекая наружу весь потенциал нейтрализатора, чтобы лишить силы мощные телепатические чары. Эта попытка истощила ее в один миг. Магия исчезла, словно никогда ее не было. Как будто какая-то большая губка впитала ее в себя, чавкнула, даже не заметив этого. Впервые за всю жизнь Вивьен осталась без дара. «Хорошая попытка», — сказали ей равнодушно. «А теперь поворачивайся». И Вивьен больше не могла противиться телепатии. Медленно-медленно она повернулась от одной девушки к другой, потом к третьей. На этот раз главная, видимо, решила перестраховаться, потому что вокруг Вивьен собралось по меньшей мере 7 катан. «Смотри мне в глаза!» — скомандовала одна из них, когда Вивьен встретилась с нею взглядом. Она не успела отвести взгляд или зажмуриться, и увидела, как из равнодушных глаз девушки поползла тьма. Но вот ее лицо сменилось другим, таким же. Из глаз новой тоже потянулись полупрозрачные черные щупальца. Третья, четвертая, пятая. Щупальца клубились в воздухе, тянулись к глазам самой Вивьен. «Нет», — пронеслось в ее сознании. «Нет, я не стану такой же, как они. Я не стану катаной». В этот миг первые щупальца тьмы достигли ее глаз. Вивьен скорее увидела, чем почувствовала, как зрение покидает ее. Оттенок за оттенком, очертание за очертанием. Лица катан, которые проплывали перед глазами, потому что она продолжала поворачиваться, не в силах остановиться, расплывались в воздухе, теряли человеческое. Тьма же, наоборот, усиливалась, все больше овладевая разумом Вивьен. Мир исчезал, расплывался, как расползается узор, начертанный дешевой краской, словно его и не было никогда. А когда Вивьен оказалась в кромешной тьме, она стала падать. Она не знала, куда несется со стремительной скоростью под тяжестью своего тела, вверх или вниз. Ведь верх и низ тоже исчезли вместе с миром. Она не знала, как долго это длится, потому что времени тоже больше не было. Это конец. Сейчас она достигнет дна и разобьется, разлетится на 1000 осколков, как хрустальный бокал. Но когда она действительно достигла дна, этого не случилось. Что-то под ней, на ощупь как уплотнившийся туман, мешало падать дальше. Но что это? Вивьен постаралась максимально сконцентрироваться на своих ощущениях, чтобы понять, что же это. Это казалось почему-то крайне важным. Но как она не ощупывала поверхность, на которой лежала, не могла понять, что это. Не только зрение покинуло ее, ощущения тоже как будто притупились. Кажется, в последний раз она лежала на холодном каменном полу. Стоило подумать так, и ее ладони заскользили по мокрой шероховатой поверхности. Значит, ощущения вернулись. А зрение? Нет. Сколько ни мотала она головой, сколько с силой ни жмурилась, уверяя себя, что вот сейчас оно вернется, тщетно. Когда рядом зазвучал голос, Вивьен взвизгнула и отпрыгнула в сторону. Ее шатало, но на ногах устоять каким-то чудом удалось. «Это все закончится, как только ты станешь катаной», — прозвучал чей-то голос совсем рядом. Вивьен прыгнула на звук, но ее руки нащупали лишь пустоту. «Не жалей эмоций», — раздалось над другим плечом. Вивьен рванулась и туда, но никого рядом не обнаружила. «Чем быстрее ты избавишься от них, тем быстрее выйдешь отсюда», — раздалось сзади. На этот раз Вивьен даже разворачиваться не стала. Поняла, бесполезно. «Каждое чувство, каждая эмоция — преграда для телепата, преграда для катаны. Избавься от них полностью, абсолютно, и возвращайся к нам. Мы будем ждать тебя». Вивьен по-прежнему вслушивалась в пространство, ожидая, что катаны снова заговорят с ней, но голоса молчали. При этом не покидало ощущение, что за ней следят. Прямо отовсюду, из темноты, тысячи чьих-то равнодушных глаз смотрят и ждут, когда она присоединится к ним. А потом тьма в нескольких шагах сгустилась. Вивьен вздрогнула, уловив шевеление. Следом раздалось рычание, а потом ее атаковали.